«Добрый вечер, Рен», — сказал лорд Азриэл. Этот резкий голос всегда был приятен Лире, но немного пугал ее. «Я опоздал к обеду, подожду здесь». Дворецкий чувствовал себя неловко. В комнату отдыха гости входили только по приглашению магистра, и лорд Азриэл это знал. Но, заметив, что лорд Азриэл подчеркнуто смотрит на его оттопыренный карман, дворецкий решил не возражать. — Доложить магистру, что вы прибыли, милорд? — Не имею ничего против. И принесите мне кофе. — Хорошо, милорд. Дворецкий поклонился и торопливо вышел. Его Дэймон послушно затрусил за ним. Дядя Лиры подошел к камину, потянулся и зевнул, как лев. На нем была дорожная одежда. Страх, который ощущала Лира при каждой встрече с ним, вернулся и на этот раз. О том, чтобы улизнуть незаметно, не могло быть и речи. Приходилось сидеть и ждать. Дэймон лорда Азриэла, снежный барс, стоял с ним рядом. Он тихо спросил. — Здесь будешь показывать снимки? — Да, меньше будет суеты, чем в лекционном театре. И они захотят посмотреть образцы. Сейчас пошлю за швейцаром. Неудачное время, Стилмария. — Тебе надо отдохнуть. Он расположился в кресле, и Лира уже не видела его лица. «Да-да. И переодеться. Тут, наверное, какой-нибудь древний этикет. Могут оштрафовать на дюжину бутылок за то, что пришел в неподобающем виде. И поспать бы надо было 3 дня. Дело в том...» В дверь постучали. Вошел дворецкий с кофейником и чашкой на серебряном подносе. «Спасибо, Рен», — сказал лорд Азриэл. «Там у вас такая на столе?» «Магистр приказал налить специально для вас, милорд», — ответил дворецкий. «Осталось всего 3 дюжины бутылок 98-го года». «Все хорошее кончается. Поставьте поднос сюда поближе. Да, и попросите швейцара прислать 2 ящика, которые я оставил при входе». «Сюда, милорд?» «Да, сюда, пожалуйста. И мне понадобится экран и проекционный фонарь. Тоже сюда и тоже сейчас». Дворецкий чуть не раскрыл рот от удивления, но совладал с собой и воздержался от дальнейших вопросов или возражений. «Рен, вы забываетесь», — сказал лорд Азриэл. «Не задавайте вопросов. Делайте, что вам сказано». «Хорошо, милорд», — ответил дворецкий. «Но, если позволите, я доложу мистеру Коусону о ваших намерениях, милорд, иначе это будет для него неожиданностью, поймите меня». «Ладно, доложите». Коусоном звали Стюарта. Соперничество между ним и дворецким началось давно и не утихало. Стюарт был старше по положению, но у дворецкого было больше возможностей расположить к себе ученых. И ни одной из них он не упускал. Ему будет приятно показать Стюарту, что он лучше осведомлен обо всем происходящем в комнате отдыха. Он поклонился и вышел. Лира видела, как дядя налил чашку кофе и разом выпил, потом налил другую и стал отпивать медленнее. Она сгорала от любопытства. Ящики с образцами? Проекционный фонарь? Что это такое важное и срочное он хочет показать ученым? Лорд Азриэл встал и отвернулся от камина. Теперь она видела его во весь рост и удивлялась, насколько он отличается от пухлого дворецкого, от сутулых медлительных ученых. Лорд Азриэл был высок и широкоплеч. Глаза на суровом смуглом лице сверкали свирепым весельем. Это было лицо человека, которому можно было только подчиняться или противостоять. Человека, который не потерпит ни покровительства, ни жалость. Все движения его были свободными и гармоничными, как у дикого животного. И, оказавшись в такой комнате, он напоминал дикое животное, запертое в тесной клетке. Сейчас его лицо было задумчиво и сосредоточено. Его Дэймон подошел к нему и прислонился головой к его поясу, а он, посмотрев на него невидящим взглядом, шагнул к столу. У Лиры что-то оборвалось в животе. Лорд Азриэл вынул пробку из графина с такаем и наливал себе бокал. «Нет!» Тихий крик вырвался у нее невольно. Лорд Азриэл услышал и обернулся. «Кто здесь?» Лира уже не владела собой. Она выскочила из гардероба, подбежала и выхватила бокал из его руки. Вино пролилось на край стола и на ковер. Бокал упал и разбился. Дядя схватил ее за руку и больно вывернул. «Лира! Какого черта ты здесь делаешь? Отпустите меня, скажу! Я тебе руку оторву! Как ты смела сюда войти? Да я вам жизнь спасла!» Оба на мгновение умолкли. Девочка корчилась от боли и гримасничала, чтобы не закричать во весь голос. А дядя смотрел на нее сверху, нахмурясь, как грозовая туча. — «Что ты сказала?» — произнес он спокойнее. — «Вино отравлено!» — выдавила она сквозь зубы. — «Я видела, как магистр насыпал в него порошок!» Он разжал руку. Лира опустилась на пол, и взволнованный Пантелеймон сел ей на плечо. Дядя смотрел на нее со сдерживаемой яростью, и она не осмелилась встретить его взгляд. — «Я просто зашла посмотреть, как выглядит комната, — сказала Лира. — Я знала, что нельзя. Хотела сразу уйти, пока никого нет. Но тут услышала магистра, и деться было некуда. Только спрятаться в гардеробе. И увидела, как он сыпет порошок в вино. Если бы не я... В дверь постучали. — Это швейцар, — сказал лорд Азриэл. — Быстро в шкаф! Только шелохнись там. Пожалеешь, что родилась на свет. Она кинулась туда и едва успела закрыть за собой дверцу, как лорд Азриэл крикнул: — «Войдите!» Как он и сказал, это был швейцар. — «Да, милорд». Старик нерешительно остановился в дверях, и позади него виднелся угол большого деревянного ящика. — «Да, шутер, — сказал лорд Азриэл, — заносите оба и поставьте у стола». Лира немного успокоилась и только теперь позволила себе почувствовать боль в плече и запястье. Она могла бы и заплакать, если бы была из тех девочек, которые плачут. Но она только стиснула зубы и слегка пошевелила рукой, чтобы отпустила боль. Раздался звон разбитого стекла и звук разлившейся жидкости. — Черт возьми, шутер! Старый растяпа! Смотри, что ты наделал! Лира увидела. Дядя сшиб со стола графин с такаем и сделал вид, что зацепил его швейцар. Старик осторожно опустил ящик и стал извиняться. — «Простите, милорд, он, должно быть, оказался ближе, чем я думал». — «Уберите это безобразие! Скорее, пока не промок ковер!» Швейцар и его молодой помощник поспешно удалились. Лорд Азриэл подошел к гардеробу и вполголоса сказал: — «Раз уж ты здесь, пусть от тебя будет польза. Когда придет магистр, внимательно следи за ним. Если заметишь что-то интересное и скажешь мне, постараюсь, чтобы твой проступок остался без последствий». «Понятно?» «Да, дядя». «Зашумишь тут, я тебе не помогу. Сама ответишь». Он отошел и снова стал спиной к камину. Тут же появился швейцар со щеткой, совком для стекла и тазиком с тряпкой. — «Могу только повторить, милорд, я очень виноват, не знаю, как мне... Просто уберите это». Как только швейцар начал собирать тряпкой вино с ковра, Постучался дворецкий и вошел вместе со слугой лорда Азриэла, Торальдом. Они несли тяжелый ящик из полированного дерева с медными ручками, но, увидев, чем занят швейцар, остановились как вкопанные. — Да, это такой, — сказал лорд Азриэл. — Жалко. — Принесли фонарь? — Поставьте, пожалуйста, ближе к шкафу, Торальд. Я повешу экран напротив. Лира поняла, что через щелку ей будет виден экран и все, что на нем покажут. — Интересно, — подумала она, — специально ли для этого дядя поставил так фонарь? Под шум приготовлений слуга разворачивал жесткое полотно и натягивал на раму. Она шепнула. — Видишь, не зря, значит, пришли. — Может, не зря, — сухо произнес Пантелеймон тонким мотыльковым голосом. — А может, зря. Лорд Азриэл стоял возле камина, попивая кофе, и угрюмо наблюдал за Торальдом, который раскрыл ящик проекционного фонаря, снял крышку с объектива и проверил уровень керосина в бачке. — Керосина достаточно, милорд? — сказал он. — Вызвать техника для демонстрации? — Нет, буду показывать сам. — Спасибо, Торальд. — Они уже пообедали, Рен? — Кажется, заканчивают, милорд, — ответил дворецкий. Если я правильно понял мистера Коусона, магистр и его гости не станут мешкать, услышав, что вы здесь. Унести поднос? Унесите. Хорошо, милорд. Дворецкий с легким поклоном взял поднос и вышел, а за ним Торальд. Как только дверь за ними закрылась, лорд Азриэл повернулся к гардеробу, и Лира ощутила силу его взгляда. Как что-то почти физическое, словно он был стрелой или копьем. Потом он отвернулся и что-то сказал своему Дэймону. Дэймон подошел к нему и спокойно сел рядом. Изящный, грозный, настороженный. Он обвел взглядом комнату, а потом его зеленые глаза и черные глаза лорда одновременно обратились к двери, где щелкнула ручка. Лира двери не видела, но услышала удивленный вздох вошедшего. «Магистр», — сказал лорд Азриэл, — «да, я вернулся. Ведите ваших гостей, я покажу вам кое-что интересное».